Глава 5. Спросить у Луны. «Тётя в последнее время какая-то странная», — заговорил Торрен, опустошив тарелку перед собой. Было воскресенье, поэтому они с друзьями собрались в доме Хэри, чтобы поиграть вместе. Сейчас они с аппетитом ели пиццу, которую, прежде чем уйти, заказала старшая сестра Хэри, Юра. «Что-то не припомню, чтобы детектив Юджин не была странной. С нашей первой встречи и до сих пор», — сказала Хэри с усмешкой. Хэри — добрая и милая девочка, но иногда с улыбкой на лице бьет наповал фактами. Тенгу и Чхану, сидевшие рядом, одновременно рассмеялись. Чхану даже чуть не поперхнулся колой, которую только что набрал в рот. Но Торрен, который в обычное время тоже захихикал бы вместе с ними, продолжил все с тем же мрачным лицом. «Нет, она правда странная». Теперь Хэри забеспокоилась. «А что такого странного?» «Тётя никогда не верила в религию и даже не интересовалась ей». «И что?» «Несколько дней назад я зашел к ней и увидел, как она молится перед каким-то крестом». «А, я знаю, что это!» — заявил Чхану. «Наверное, скоро детектив позовет тебя в церковь. У моей мамы было то же самое». «Дело не в этом!» — возразил Торрен. «Вчера я снова ходил к тете по просьбе мамы. В эти дни она не заходит поесть и не звонит. После моих слов мама тоже заволновалась». Детектив Юджин жила недалеко от семьи Торрена и обычно ела у них дома. Это был отчаянный план, придуманный его мамой, которая беспокоилась о своей совершенно равнодушной готовке и домашним делам младшей сестре. «А вчера она молилась перед буддийской статуей, а в руках у нее были четки. «Ой, за пару дней она сменила религию», — пробормотал Чхану. «Вот я и говорю, странновато», — подтвердил Торрен. «Может, ее что-то беспокоит?» — предположил Тенгу. «Такое важное, что она даже решила помолиться». «Мама тоже так сказала, но тетя не отвечает на вопросы, только что-то бормочет, как одержимая». «Думаю, что-то случилось», — заключила Хэри. Взволнованный Торрен обратился к Тенгу. «У меня к тебе просьба. Мне кажется, что это как-то связано с ее нынешним расследованием». Все вместе ребята направились к дому, где жила детектив Юджин. Открыв дверь, они прислушались. В доме было настолько тихо, что раздавался лишь скрип их шагов. «Похоже, она еще не пришла», — предположила Хэри, но Торрен возразил. «Нет, она несколько дней работала без выходных, и сегодня она отдыхает». Дети прошли еще немного вглубь дома и вскрикнули от страха, когда Юджин со всклокоченными волосами и обезумевшим взглядом встретила их вопросом. «Кто там?» «Это я, тетя, с ребятами», — осторожно произнес Торрен. «Почему ты даже свет не включила?» Странно хмыкнув, Юджин позвала. «Идите сюда, давайте вместе помолимся. Луне на небе». Ребята замерли в испуге от такого странного предложения. Первая пришла в себя Хэри и аккуратно спросила. «Сестренка, что с вами? Расследование плохо идет». «Расследование? Нет-нет, я уже все решила», — спокойно ответила детектив. И дальше, как будто разговаривала сама с собой, продолжила. «Но где же он спрятался? Послал странные фотки и запутал меня». Ребята замерли в недоумении, а Юджин все продолжала бормотать. «Иисус и Будда жили слишком давно, так что не помогут. А вот Луна наблюдает за всем, что происходит в мире. Ей помолимся». Детектив Юджин сложила руки, обращаясь к небу. Закрыла глаза. Казалось, всего лишь на мгновение. Но вдруг с глухим стуком упала под стул. «Тетя! Детектив!» Тенгу быстро подошел к ней, проверил ее состояние и сказал. «Похоже, она просто уснула. Вот, храпит». «Фух, я так испугался. Почему тетя так себя ведет?» Торрен места себе не находил, а Тенгу, на мгновение задумавшись, сказал. «Торрен, позвони детективу Паку и спроси, какое дело она сейчас ведет. Скажи, что твоя мама очень волнуется. Если бы они все еще вели расследование, он бы ответил, что это тайна. Но раз все уже решено, должен рассказать». Пока трое друзей переводили дух, Торрен позвонил тетиному коллеге. Детектив Пак мне рассказал. Это из-за крупного расследования о фальшивомонетчиках, о котором недавно говорили в новостях. А, то дело. Тема была настолько горячей, что даже дети о ней слышали. Группа мошенников изготавливала и использовала фальшивые банкноты, которые были сделаны так искусно, что до их поимки появилось большое число жертв. Команда, в которую входили тетя и детектив Пак, провела расследование и поймала банду, но упустила самого важного человека, их главаря, и теперь тетя мучается, потому что не может понять, где он прячется. Более того, несколько дней назад главарь отправил другому члену банды фотографии, которые, похоже, сделаны в Австралии. Он сбежал в Австралию? Если он в розыске, то не смог бы сесть в самолет, ведь ему запретили выезд из страны, — сказал Тенгу, наклонив голову. В том и проблема. Если он незаконно выехал из страны и оказался в Австралии, дело совсем плохо. В худшем случае дело, которое раскрыла команда тети, могут забрать другие коллеги. Так вот, почему она так мучается. Потому что не смогла схватить главаря. Пока ребята разговаривали, Чхану, который оглядывал стол детектива Юджин, кое-что обнаружил и махнул всем рукой. «Ребята, идите сюда! Не эти ли фотографии прислал босс?» На столе лежали 4 фотографии. На одной из них был запечатлен коала на дереве, на другой — кенгуру с детенышем на поляне, на третьей — здание Сиднейского оперного театра. На последней фотографии стоял тот самый главарь банды, которого упустила Юджин. «Это трюк! Странно же!» — указывая на фотографии, сказал Торен. «Что?» — Чхану непонимающе уставился на Торена. «Какой трюк?» «Смотри!» — указал на фото с главарем банды Торен. «Главарь только на одной фотографии, а там, где сразу видно, что это Австралия, его нет. Он просто отправил их все вместе, чтобы заставить людей так думать». «И правда», — рассматривая фото, сказала Хэри. «На фотографии с ним только деревья и луна». «Видишь, это точно трюк!» — уверенно заявил Торен. «И почему тетя так из-за этого переживала? Сказала бы мне, я быстро разгадал эту загадку». И тут увидел сомневающееся лицо Тенгу. «Все не так просто», — в раздумье заявил тот. «Деревья у него за спиной. Такие же на фотографии с коалой». «Они, конечно, выглядят похожи, но что с того?» — засомневался Торен. «Эвкалиптовое дерево», — раздался за спинами ребят голос Юджин. «В нашей стране оно не растет, не выдерживает холодной зимы». И в следующее мгновение Юджин превратилась в разъяренного монстра. Уперев руки в бока, она повернулась к Торену и заорала. «Теперь понял, почему тетушка так переживала, а, пацан?» «Мамочки!» — только и смог вымолвить онемевший от ужаса Торен. Внезапно успокоившись, детектив сказала. «Фотографии — это точно какой-то трюк. Не верю, что он в Австралии». «Может, фото поддельное?» — предположила Хэри. «Он ведь даже деньги подделывал, а с фотографиями еще проще». «Согласна», — грустно отозвалась Юджин. Но эксперт, смотревший фото, сказал, что нельзя сказать с уверенностью. «Я несколько дней смотрю на это фото, пытаясь найти какие-то зацепки. Чуть с ума не сошла». «Да, мы так и подумали, что ты не в своем уме», — неосторожно заметил Торен. Злое лицо Юджин заставило его притихнуть. «Лучше молчи». «Нужно срочно доказать, что он еще в стране», — устало произнесла детектив. «Иначе дело отдадут международной группе». «Когда вы получили это фото?» — спросил Юджин, давно молчавший Тенгу. 3 дня назад». «Вы уверены, что до этого главарь был в стране?» — уточнил Торен. «Да», — подтвердила Юджин. «Другие члены банды признали, что за день до этого все они были в Сеуле, но потом разбежались». «Значит, 4 дня», — загадочно произнес Тенгу. Тенгу о чем-то задумался и начал один за другим загибать пальцы. Детектив снова взглянула на фотографию, вздохнула и постучала по вискам. Торен, Чхану и Хэри, словно по команде, тоже вздохнули один за другим. И тут снова заговорил Тенгу. Не нужно вздыхать. Преступник еще в стране». «Что? Откуда ты знаешь?» — поспешила спросить детектив. «Мне сказала Луна», — ответил Тенгу. «Решение дела. Северное и южное полушария находятся на противоположных сторонах Земли, поэтому некоторые явления в них также противоположны. Одно из них — форма полумесяца. В северном и южном полушарии он выглядит по-разному. Южная Корея, где мы живем, расположена в северном полушарии, поэтому в начале месяца серп Луны виднеется справа, а в южном полушарии, например, в Австралии, слева. И наоборот, в последние дни месяца в северном полушарии серп Луны виден слева, а в южном полушарии справа. Выгляните в окно. Видно только кусочек Луны справа, да? Полумесяц на фотографии преступника выглядит так же. Значит, это фото было сделано в Корее, а не в Австралии. Может быть, это убывающий месяц в Австралии? Нет. Растущая и убывающая Луна отличаются по времени. Мы можем увидеть убывающий месяц в 27-28 лунные дни, а растущий — в 3-4. Преступник, который 4 дня назад был в Сеуле, никак не смог бы сфотографировать убывающий месяц в Австралии. Преступник добавил на фотографию эвкалипт, чтобы было похоже, что он в Австралии, но допустил ошибку, не зная, что полумесяц в северном и южном полушарии смотрит в противоположную сторону. Зато эвкалипт на фото выглядит весьма правдоподобно. Научный доклад Торрена. Если разделить Землю на две части по экватору, южная часть будет называться южным полушарием, а северная — северным. Поскольку земная ось слегка наклонена, солнечная энергия, которую получают северное и южное полушария, отличается, поэтому времена года в них противоположны. Когда в северном полушарии зима, в южном — лето, и наоборот. На Рождество в северном полушарии мы с нетерпением ждем снега, а в южном люди отправляются в летний отпуск, прячась от жаркого солнца. В южном полушарии солнце также встает на востоке и садится на западе. Разница лишь в том, что выше всего оно поднимается на севере, а не на юге. Поэтому люди в северном полушарии стараются строить дома с окнами на юг, где много солнечного света, а в южном полушарии — с окнами на север. Еще одно различие. В ночном небе южного и северного полушарий разные созвездия. В северном полушарии звезды вращаются вокруг полярной звезды, а в южном — вокруг южного креста. Луна делает оборот вокруг Земли за месяц и каждую ночь слегка изменяет свой внешний вид. Кажется, что меняется ее форма, но на самом деле это происходит потому, что меняется та ее часть, которая отражает солнечный свет. Растущий месяц — Луна в форме брови, которую мы видим в 3-4 дни лунного календаря. Растущая Луна — это 8-9 дни, когда ее можно увидеть на западном небе около полуночи. Полнолуние наступает на 15-й день, и Луна становится круглой. Она восходит вместе с закатом Солнца и заходит, когда Солнце восходит. В 22-23 дни лунного календаря можно наблюдать убывающую Луну. Растущий месяц, растущая Луна, полнолуние, убывающая Луна и убывающий месяц — это порядок одинаков для северного и южного полушарий. Однако форма Луны противоположна. В северном полушарии Луна постепенно увеличивается, начиная с тонкой полоски справа, а затем, когда левая часть заполнена, уменьшается, оставляя только левую часть. В южном полушарии этот процесс идет в противоположном направлении. Прошло 2 дня. Детектив Юджин прибежала радостная на встречу с ребятами. «Ребята, я поймала главаря на одном из южных островов!» «Я лучший детектив!» — хвастливо добавила она. «Тогда почему не воспользовалась дедукцией, а молилась Иисусу, Будде и Луне?» — поддел ее Торрен. «Потому что немного сошла с ума», — слегка смутившись, пояснила Юджин. «Но Луна помогла найти преступника. Значит, я рассуждала верно, так?»